Глава 11. Побег с американской мечты 2. Полная луна озарила ползущий среди айсбергов громадный пароход. Команда американской мечты 2 в тот вечер плотно поужинала отменным рагу, втайне от кока, щедро сдобренным драконыровкой. Экинг прокрался в кухонную палатку и вылил кувшин в булькающий котел. Некоторое время стероиды громко пели песни луне, не обращая внимания на зловещие ледяные просторы вокруг и колотя мисками по палубе. Норберт Сумасброд как безумный наяривал на викингской скрипке, и стероиды отплясывали дикую джигу, а ледовые змеи, сидя на своих айсбергах безмолвными статуями, провожали глазами этот плавучий цирк. А затем пары драконыровки стали валить викингов одного за другим. Сон сражал их мгновенно, так что они падали на палубу прямо посреди занятия, которому предавались на тот момент, и засыпали в причудливых позах. Норберт храпел, прижимая скрипку к плечу. Пучеглаза кровавого нежно прижал к груди лют пешеный, которому снилось, будто ему снова 3 годика, и он обнимает маму. Рыжий Роланд крутил педали антипотоплятельной и больше морскотворя отпугивательной машины все медленнее и медленнее, пока не остановился совсем и не обмяк на руле. А корабельный повар рухнул лицом в собственный улиточно-медузный пирог и потом еще 3 дня скорлупки из ноздрей выковыривал. Экинг, Камикадзе и Рыбьенок выждали, пока все на палубе не уймутся окончательно, и еще 5 минут просто на всякий случай. Затем медленно и бесшумно соскользнули по вантам с мачты. У Экинга в нагрудном кармане спал Беззубик, а дремлющую буремуху Камикадзе обмотала вокруг шеи, как горжетку. Они на цепочках пересекли палубу американской мечты 2, тщательно обходя распростертых на досках храпящих воинов. От плывущего над кораблем сладкого желто-коричневого пара из котла слезились глаза. Экинг очень осторожно отвязал тиколку от Норбертова запястья и привязал обратно к своему. Проворными и легкими пальчиками Камикадзе тихо и ловко стянула большую связку ключей с Норбертова пояса и открыла замок на люке в трюм, где держали странников. Втроем они еле подняли крышку, которая при этом издала визгливый скрип, и сбросили странникам веревку и ключи. Экинг самым громким шепотом велел им снимать кандалы и выбираться по одному. Первыми вылезли Медведик и его бабушка. Медведик пребывал в крайнем возбуждении, плясал вокруг бабушки, попискивая: «А я тебе говорил, что он нас спасет. Вот видишь, не все викинги злые, и мы таки не обречены». Бабушка Медведика разрывалась между радостью от спасения и досадой на то, что ее роковое пророчество не сбылось. Принюхалась она. «Мы пока еще не спасены. Если хоть один из этих викингов проснется, мы все покойники. Не хуже динозавров. А причины все мы. Билет в один конец, счастливые земли вечной охоты». «Вы сообразите, как добраться отсюда домой?» — спросил Экинг, тревожно поглядывая на тиколку. «И отвезете нас обратно на Улух, когда попадете к себе?» С точки зрения Экинга, жуткая белая пустыня со всех сторон никак не походила на дом, но в безумных глазах бабушки-медведика блеснул счастливый огонек, хотя она и попыталась его скрыть. Старуха набрала полную грудь ледяного колючего воздуха и вгляделась в туман, словно заприметив нечто очень знакомое. Она кивнула. «Странник найдет дорогу куда угодно, откуда угодно. Нам не нужен твой дурацкий пузырек, чтобы попасть домой. Я вполне могла бы показать этому смешному викингу с топором путь в Америку, если бы у него хватило ума спросить меня». Когда дело дошло до спуска лодок, Экинг как мог старался, чтобы это происходило бесшумно, но так не бывает. Астероиды бормотали во сне при каждом ударе весел, и мальчик всякий раз вздрагивал от ужаса. Викинги были тяжело вооружены длинными мечами, страшными топорами, всевозможными кинжалами, и Экинг не сомневался в правоте бабушки-медведика. Если астероидов разбудить, они перебьют всех. Но удача, похоже, приняла сторону беглецов. 7 лодок плюхнулись на воду, а астероиды спали себе как убитые. Странники заполнили лодки, и первая тронулась на веслах в туман. Бабушка-медведика стояла на носу, высокая и прямая, указывая дорогу вытянутой рукой. Вот и последняя лодка почти полна, все беглецы, не считая Экинга, Рыбьенога и Камикадзе, покинули корабль. Рыбьенок смотрел, как Экинг собирается перелезть через борт американской мечты 2 в последнюю лодку. Слева и справа очень близко подходили ледяные поля. Камикадзе заняла место храпящего рыжего Роланда за штурвалом американской мечты 2 и вела корабль вперед, обходя айсберги. Привязанная к ее груди спящая буремуха внезапно забилась во сне и толкнула хозяйку под лежащую на штурвале руку. Американская мечта 2 внезапно резко вильнула влево, как раз тогда, когда Икинг повис на конце веревки, приготовившись спрыгнуть в заполненную странниками лодочку. «Ух!» — ахнул он, когда веревка качнулась вперед мимо лодки. «Смотри, куда правишь, Камикадзе!» Но буремуху, похоже, одолел кошмар, и она заизвивалась, как бешеная. Камикадзе пришлось уворачиваться от бьющего по лицу хвоста. В эти жизненно важные секунды американская мечта 2 принялась беспорядочно рыскать и, походя, задела айсберг слева по курсу. Наконец буремуха успокоилась, и Камикадзе снова удалось подчинить себе корабль. Но было поздно. При ударе о льдину Икинг сорвался с веревки и рухнул вниз.